Второе. Кризис. Мы наткнулись на большой, я полагаю, самый большой внутренний кризис Советской России. Ленин, 1921 год. Обострение внутренней ситуации, которая, прямо говоря, заключала в себе угрозу серьезного социально-экономического и политического кризиса. Горбачев, 1987 год. Ленин говорил о самом большом внутреннем кризисе советской системы на 10-м съезде, объясняя необходимость перехода к новой экономической политике. Горбачев необходимость перестройки объясняет неминуемой угрозой кризиса. Впрочем, он говорит об угрозе в книге, предназначенной для заграницы. Смотри, Горбачев. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира. Москва. Страница 11. В первых выступлениях после избрания генеральным секретарем Горбачев еще представляет положение как предкризисную ситуацию. Позднее он сам и многие публицисты станут говорить о наличном, глубочайшем, катастрофическом кризисе, причины которого были для нового генерального секретаря непонятны. Кризис и советская история – понятия синонимы. Кризис – хроническое состояние советской системы, не только потому, что она не в состоянии решить важнейшие жизненные проблемы, но и потому, что осадное положение – естественные формы существования однопартийного государства. Волевое руководство особенно пригодно для действия в условиях кризиса. Хроническая болезнь советской власти прорывается острым воспалением каждый раз, когда происходит смена на посту генерального секретаря. Кризис необходим вождю для утверждения своей власти. Когда единственный раз в советской истории, во второй половине 20-х годов, положение в стране нормализовалось, Сталин вызвал катастрофу, начал революцию сверху. Только этим путем он мог обеспечить себе тотальное господство. Каждый из внутренних кризисов, пережитых страной, не будем касаться войны с Германией, имел свои особенности. 1921-й. Крестьянская война и вынужденная уступка партии большинству населения. 1929-33 годы. Крестьянский геноцид. Ликвидация последнего класса, не полностью зависевшего от государства. Полное закрепощение общества. 1953-56 годы. Поиски путей сохранения сталинской системы без Сталина. 1985. Поиски возможностей пустить в ход остановившуюся машину. Каждый из этих кризисов имел ту же самую сверхзадачу – укрепление власти партии. Очередной кризис, решение которого взял на себя Михаил Горбачев, отличался от всех предыдущих тем, что был результатом самого спокойного в советской истории периода. На протяжении 18 лет Советский Союз не знал никаких внутренних конфликтов, мог спокойно развиваться в направлении к 21 веку. Одновременно это был период наиболее активной внешней экспансии в истории России. За полтора десятка лет была создана Третья империя в Азии, Африке, Латинской Америке. Причем только в конце этого периода, когда обезумевшее от успехов руководство решило, что может все и вторглось в Афганистан, выяснилось, что за экспансию надо платить. До этого она обходилась для Советского Союза без человеческих жертв. Поблагодарив ЦК за избрание на пост генерального секретаря, Горбачев отдал долг Черненко, верному ленинцу, выдающемуся деятелю КПСС и Советского государства, Международного коммунистического движения, человеку чуткой души и большого организаторского таланта, и обещал продолжение прежней политики. Стратегическая линия, выработанная на 26-м съезде, в последующих пленумах, при деятельном участии Андропова и Черненко, была и остается неизменной. Коммунист, номер 5, 1985 год, страница 7. Через несколько недель на апрельском пленуме ЦК генеральный секретарь говорит уже о необходимости преодолеть кризис. Возможно, нельзя было собрать пленум раньше апреля. Дата оказалась как нельзя более удачной. Вскоре начнут сравнивать апрельскую программу Горбачева с апрельскими тезисами Ленина. Приехав в Россию, Ленин объявил 4 апреля 1917 года: необходима революция под его руководством. Пройдет некоторое время, прежде чем Горбачев назовет свою программу революцией. 23 апреля 1985 года, впервые выступая на пленуме ЦК как генеральный секретарь, Михаил Горбачев продемонстрирует важнейшие особенности своего политического дара, основную линию своей политической стратегии. Стиль его доклада очень напоминает стиль выступлений раннего Сталина. В 20-е годы Николай Бухарин называл молодого генерального секретаря великим дозировщиком. Никто, как Сталин, не умел на пути к необъятной власти так тонко и точно дозировать угрозы и успокоение. Горбачев верно следует за образцом. Он произносит пугающие слова о необходимости более активного движения наших руководящих кадров, но тут же добавляет, что Политбюро считает принципиально важным и дальше проводить линию на обеспечение стабильности партийного руководства, правильное сочетание опытных и молодых работников. Он говорит о дальнейшем развитии централизованного начала и рядом о более смелом движении вперед на пути расширения прав предприятий, о расширении инициативы, но также о том, что ни одна партийная организация, ни один работник не могут оставаться вне контроля. Правда, 24 апреля 1985 года. Рецепт внутриполитической программы Горбачева советские руководители могли расшифровать как 10% страха и 90% успокоения. Внешнеполитическая программа содержало 90% страха и 10% успокоения. Генеральный секретарь констатировал с удовлетворением замечательный итог брежневской эпохи, историческое завоевание, состоявшее в достижении братскими странами социализма военно-стратегического равновесия с государствами агрессивного блока НАТО. Он возложил всю ответственность за напряженность в мире, на правящие круги США, на империализм, который в последние годы усилил подрывную работу и координирует свои действия против социалистических государств. В то же время Горбачев протянул руку, объявив, что не существует какой-то фатальной неизбежности конфронтации двух стран, то есть США и СССР. Народу Михаил Горбачев дал обещание. Важно, чтобы советские люди уже в ближайшее время ощутили перемены к лучшему. Дал он также первые лозунги новой эпохи. Газеты опубликовали его доклад под заголовком «Инициатива, организованность, эффективность». В тексте появились стереотипы, которым предстояла великая карьера, перестройка, человеческий фактор ускорения. Аркадий Шевченко, бывший заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций, выбравший свободу в Соединенных Штатах Америки, пишет в своих воспоминаниях: «Разрыв с Москвой, что если бы Макиавелли жил сегодня в советской элите, он был бы студентом, а не профессором». Смотри «Тайм» 11 февраля 1985 года. Новый генеральный вполне мог быть профессором. Постепенно, всегда позволяя опережать себя публицистам и экспертам, Михаил Горбачев раскрывает глубину и всеохватный характер кризиса. Выступая в мае на торжественном собрании по случаю 40-летия победы над Германией, Горбачев еще очень доволен достижениями советского народа. Он приводит цифры, над которыми через несколько месяцев станут смеяться журналисты. Реальные доходы на душу населения превысили довоенный уровень в 6 раз. Заметно расширилась сеть больниц и поликлиник, детских садов и яслей, учреждений бытового обслуживания. Советское общество сегодня – это общество подлинной демократии, уважения достоинства и прав граждан. Правда, 9 мая 1985 года. В этом же докладе Горбачев скажет о великих заслугах Сталина в годы Отечественной войны и будет награжден самыми бурными аплодисментами собравшихся в Кремле слушателей. Негативные явления, как первоначально называют кризис, были очевидны для всех жителей Советского Союза. Но до тех пор, пока разрешалось говорить только о достижениях, кризис представлялся в каждом случае явлением местным ограниченным. Его объем и размах обнажились только после снятия табу, после разрешения говорить о глубоких язвах системы. Одной из неожиданных жертв открытого обсуждения недостатков стала западная советология. Лишь очень небольшое количество книг, написанных западными специалистами о Советском Союзе, выдержало испытание гласностью. Секретный доклад Хрущева на 20-м съезде сделал то, чего не могли сделать многочисленные свидетели. Убедил, что в Советском Союзе существовали лагеря, была лагерная империя, и Сталин совершил, правда, как утверждал Хрущев, только с 1934 года преступление. Многочисленные факты, цифры, свидетельства, заполняющие с лета 1985 года страницы советских газет и журналов, дисквалифицируют труды западных экономистов, использовавших фальшивые официальные цифры, политологов, отвергавших термин «тоталитаризм», которым сегодня оперируют советские ученые, и предпочитавших говорить о плюралистическом социалистическом обществе, социологов, настаивавших на бесплатном медицинском обслуживании и других социальных достижениях, историков, сомневавшихся в размерах террора, географов, веривших советским картам и так далее, и так далее. Начальник геодезического и картографического управления Совета министров СССР Ященко признал, что с конца 30-х годов все советские карты были фальсифицированы. Американский историк Адам Улам великолепно представил ситуацию. «У каждого из нас, кто изучает Советский Союз, спрятан среди фишек скелет. Чтобы описать этот воображаемый скелет, представим себе 2 персонажей – X и Y. Желая узнать как можно больше о Советском Союзе, X примерно с 1930 по 1950 год читал только уважаемых некоммунистических авторов. Он основательно изучал труды супругов Уэбб и Джона Мейнарда Кейнса. Обращаясь к американским ученым, он штудировал работы по советскому государственному и уголовному праву, различным аспектам советского общества, профессоров из университетов Чикаго, Гарварда, Колумбии, Уильямса. Эта серьезная литература дополнялась чтением наиболее объективных неуниверситетских экспертов по России, а также репортажей нескольких объективных журналистов, в особенности тех, кто долго жил в СССР. Его приятель Игрик обладал таким же желанием учиться, но его вкусы лежали в другом направлении, не научном и мелодраматическом. Равнодушный к объективности, он искал ключи к советской политике в текстах отъявленных врагов режима, например, у бывших меньшевиков. Ему доставляли удовольствие романтизированные свидетельства типа Кестлера или Виктора Сержа. Погружаясь еще ниже, он читал дешевые или сенсационные истории, вроде «Я был жертвой красного террора». Он вызывал гнев у Икса, настаивая, что имеются аспекты советской политики, которые легче понять, изучая борьбу между Аль Капоне и Дон Торио, чем между Лениным и Мартовым, или споры о социализме в одной стране. Кто из этих двух воображаемых персонажей окажется в лучшей позиции, чтобы понять советскую политику при Сталине? Адам Улам описал давнишнюю ситуацию. Сегодня наблюдение американского историка еще вернее, чем 30 лет назад. Парадоксально, но факт, что из множества книг о советской экономике, написанных в последние десятилетия, выдержало испытание советскими цифрами почти единственная анатомия призрака Алена Безансона, не экономиста, отвергшего советскую статистику как источник лживый и непригодный. Многие из выступавших на 19-й партконференции, казалось, цитировали недоуменные вопросы Безансона, спрашивали, если у нас все есть статистически, то почему у нас ничего нет реально? Причина, побудившая Михаила Горбачева прибегнуть к гласности, ключевому слову великих реформ Александра II, будут рассмотрены ниже. Несомненно одно. Первым результатом гласности было признание наличия кризиса. Он был обнаружен и признан во всех областях жизни. В настоящем, будущем и прошлом. Прежде всего в экономике.